Глава 7. Когда история была дописана до этого момента, незаметно пришла ранняя осень. Столицу больше не накрывали гнетущие волны зноя, а потому окна в офисе были открыты. Моя несчастная рука тоже, наконец, получила покой. Седьмая книга «В поисках кукловодов» поступила в продажу онлайн. Я поводил и покликал мышкой и без затруднения оформил заказ. Нет необходимости в день старта продаж приходить в магазин и отстаивать очередь. Можно просто заказать доставку на дом в нужное время. Это удобство, подаренное нам эпохой интернета. Там можно купить любую необходимую вещь. Романы о боевых искусствах или шахматы даже упоминания не стоит. Ведь приобрести можно даже скрипты для прохождения квеста или виртуальную валюту. В интернете можно найти информацию по любому вопросу. От результатов химической реакции цианида калия и тиосульфата натрия до описания литературных приемов. В интернете также есть бесконечное множество новых и непривычных способов испытать особые эмоции. Можно взахлеб обсуждать таинственные и запутанные дела, превращаясь в детектива. А можно попасть в диковинный мир и управлять своим воплощением кликами мыши. Это эпоха онлайна, в которой режим офлайн перестал существовать. Люди, никогда раньше не встречавшиеся, совершенно друг с другом не связанные, естественно, не будут убивать друг друга. Основываясь на этом, Али сняла подозрение с адского обруча и дяди Шу. К счастью, она оказалась права. На протяжении сотен тысяч лет этот принцип был очевиден человеческому обществу. Однако после того, как все люди оказались связаны невидимой сетью, этот принцип как будто перестал применяться. Если вы по неосторожности прикончили одного или двух человек, с которыми никогда не встречались, можно просто сделать вид, что они вообще не существовали. «Ну что, дописал?» — спросил меня Фан Чен, когда я приводил в порядок рукопись. «Нет». «Да уж, она, похоже, не на того положилась», — неуклюже поддразнил меня мой друг. Когда убийство Цзямяня было раскрыто, Ян Сяо Хуэй адресовала нам две просьбы. Сначала она попросила Фан Чена позволить ей лично сообщить Чэнь Ху Цзяню жестокую правду, однако, естественно, получила отказ. Тогда девушка попросила меня написать историю, основанную на этом деле, а так как я и сам хотел это сделать, я вежливо согласился. Что же касается материала, посвященного онлайн-играм, то из-за того, что журналистка думала, что пока не в состоянии написать ее так, чтобы действительно заставить людей задуматься, работа была временно отложена. «Я просто думаю», — сказал я, уставившись на Фан Чена, «что в историях, почитающих память умерших, не должно быть намеренно скрытых деталей. Я полагал, что мой друг будет прикидываться дураком, но, к моему удивлению, он согласно кивнул. «Ты верно говоришь, Сяя. Не должно быть невыясненных обстоятельств, когда погибает человек. Давай без церемоний. Я правдиво отвечу на все твои вопросы». «Почему ты решил, что Цзямянь совершил самоубийство? И как узнал настоящие личности адского обруча и дяди Шу? Только не надо мне тут втирать, что по никам догадался». «Я просто знал. Эту информацию даже Ян Сяо Хуэй смогла обнаружить. А для Кэ Жоу это вообще пустячное дело». «Ты послал Кэ Жоу опрашивать их?» — изумился я, совершенно не ожидая получить такой ответ. «Не только их двоих», — добавил Фан Чен. «В тот день после встречи с Цзямянем я попросил офицера Кэ Жоу помочь опросить всех членов команды. Разумеется, это касалось и Ян Сяо Хуэй». «Почему ты это сделал?» «Просто у меня возникло какое-то беспокойство. Я подумал, что кто-то из них, а может и оба, вероятно, и есть цель. Однако результат опроса показал, что это вовсе не так. поэтому я отбросил эти мысли. Цель? Что за цель? Цель мошенников. Все конфликты вокруг багряного дождя, очевидно, были хорошо спланированной аферой. И раз уж их выбрали в качестве свидетелей... «Подожди», — перебил я его. «Очевидно? Ты хочешь сказать, что уже тогда понял, что Цзямянь и Чэнь Худзянь разыгрывали спектакль?» Фан Чэн кивнул и тихо произнес три слова. «Шкура свирепого волка». Мне потребовалось время, чтобы отреагировать. «Плащ, проданный братцем?» «Верно. Зачем ему понадобилось продавать этот плащ?» «Предположим, что сделка с багряным дождем была действительной. Бэй Юэ предложил цену в 500 самородков. Однако шкура свирепого волка была продана за жалкие 15 самородков, по сути, за бесценок. Поскольку цель игры заключается в том, чтобы как можно быстрее собирать как можно большее количество сокровищ, эта сделка выглядела лишь как способ впустую потратить время. С другой стороны, предположим, что сделка насчет багряного дождя была фиктивной, что это был спектакль, который поставил братец, чтобы завладеть мечом. В таком случае ему следовало лучше подготовиться. Всего-то нужно было купить еще 15 самородков на черном рынке. Да и плащ продавать было не обязательно. Но зачем тогда он продал? Прозвучал мой растерянный вопрос. «Чтобы сохранить его», — горько усмехнулся Фан Чэн. «В отличие от багряного дождя, у шкуры свирепого волка нет свойства оставаться у персонажа после его смерти. Подумай о дубине дяди Шу и о трагическом конце Юйвэньчжуна с его флягой. Рискуя быть разорванным в клочья белым королем, не лучше ли заранее сбыть плащ с рук, а заодно приберечь полтора десятка камней?» «Тогда получается, что именно...» Братец заранее знал, что команда потерпит сокрушительное поражение на озере Лабнор. Бэй Юэ решил потребовать меч обратно во время ожесточенного боя. Братец был занят перепалкой, и ему совершенно не хотелось продолжать сражение. Все произошедшее — их спектакль. Ужасный финал, к которому это привело, оставил всех под сильнейшим впечатлением. Фан Чэн переломил карандаш пополам и подкинул один из обломков в воздух. Когда тот полетел вниз, он вытянул раненую правую руку вперед и схватил карандаш, словно совсем забыл о боли. «Это тот ответ, что ты и хотел получить, Сяя. Хотя я чувствовал, что они что-то замышляют, я не понимал, в чем цель их аферы. Вплоть до того момента, как получил новости о том, что Цзямянь упал с крыши. Тогда до меня наконец дошло, что все это было его подготовкой, которую он провел, прежде чем покончить со своей жизнью. А я не смог предупредить это. Я не хотел признавать свой провал, и поэтому скрыл это от вас. Ох...» Я замолчал, не зная, как мне стоит отреагировать. Такое никто не смог бы предугадать. «Вовсе нет». Упрямо не согласился Фан Чэн. «Разница между багряным дождем и шкурой свирепого волка, финал сражения у озера Лабнор, все это стало известным благодаря детальному рассказу Цзямяня и тому, что он предоставил данные об игре и собственную игровую историю. Только тогда у нас появились факты, на основании которых мы смогли сделать предположение. Допустим, он пришел сюда только чтобы не вызвать подозрений Джун Вэнь Юя и страхового агента. Но тогда ему было совершенно не обязательно предоставлять нам все материалы. Неужели, возможно, он сам не осознавал этого?» — мрачно сказал Фан Чэн. «Сяя. Он тогда обратился к нам за спасением». Сквозь окно в комнату влетел резкий порыв ветра. Поток воздуха зашелестел листами моей рукописи, переворачивая их. «Ладно, продолжай дописывать эту историю», — произнес мой друг и засунул половинку сломанного карандаша себе в карман.